6 и 7 декабря в Пхеньяне в Храме науки и техники по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи прошла Республиканская научно-техническая конференция области электронной автоматизации. Здесь присутствовали преподаватели, научные сотрудники и докторанты из разных учреждений, в том числе Университета имени Ким Ир Сена и Госакадемии наук. В рамках конференции работали секции техники автоматического управления, системы автоматического управления, техники информационного измерения и электроники. Здесь были опубликованы 120 с лишним статей. Отличившимся участникам вручили диплом и премию.